его хлебом не корми, только упомяни в колонке сплетен «Нью-Йорк-Пост», и он думает, что от нас разбегутся рекламодатели. Я понимаю, что тебе сейчас трудно, и понимаю, что трудно думать о делах, но мне кажется, будет лучше, если ты продемонстрируешь, что контролируешь ситуацию. Да мне страшно приходить на работу. Я чувствую себя выставленной на показ, незащищенной. А что полиция? Как продвигаются следствия? Я слышала, что в пятницу детективы приходили в редакцию и допрашивали сотрудников. Откуда мне знать? Ты же помнишь, что сказал Фарли? Даже когда будет готово токсикологическое заключение, а это, похоже, может затянуться на 100 лет, мы все равно можем не узнать, от чего именно умерла Хайди. Есть множество ядов, которые не существуют. Ну, я имею в виду, что они не проходят тестов. В том числе и на многие природные вещества. Именно поэтому я часто думаю о Такере Бобби. Почему ты так уверена, что между его случаем и моим нет связи? Как тебе сказать? Связь, возможно, и есть, но не прямая, замялась я. Что ты имеешь в виду? Ладно, сейчас объясню. Как я тебе уже сказала, есть вероятность, что Такер умер, отравившись ядовитыми грибами. Но если провести хронометраж его болезни, то получается, что он съел смертельное угощение не в Нью-Йорке, а в Пенсильвании. Конечно, теоретически кто-то из гостей твоей вечеринки мог потащиться за Такером в Пенсильванию, но, по-моему, это маловероятно. То есть ты хочешь сказать, что эти два случая не связаны между собой? И да, и нет. Бейли, хватит говорить загадками. Я и так с ума схожу. Объясни толком. Извини. Сейчас объясню. Связь есть. Я думаю, что тот, кто пытался отравить тебя, знал о смерти Такера и о слухах насчет грибов. И решил представить дело так, будто эти два случая связаны друг с другом. Но зачем? Ну, наверное, за тем, чтобы скрыть истинные мотивы. Основываясь на том, что кто-то пытался убить двух редакторов, полиция станет искать человека, который имеет что-то против женских журналов или их главных редакторов. Разбрасывая эту версию, полиция может упустить из виду нечто важное, касающееся лично тебя. Значит, на самом деле, тот, кто пытался меня убить, ненавидит меня и только меня? Точно. Из этого предложения нам и надо исходить. Мы знаем, что этот человек присутствовал на приеме. И это должен быть не просто кто-то недовольный. Убийца – это тот, кто по-настоящему тебя ненавидит. Или ему зачем-то очень нужно тебя убрать. Подумай, кто бы это мог быть? Кэт потерла пальцами лоб и уронила голову на руки. За исключением Долорес, а ты ее уже вычеркнула из списка, я не знаю в редакции ни одного человека, который мог бы меня так сильно ненавидеть. Я набралась храбрости и задала вопрос, который хотела задать очень давно. Кэт, мне трудно обсуждать эту тему, однако я должна спросить, как у тебя дела с Джеффом? Мне показалось, что у вас что-то разладилось. Кэт резко подняла голову. Джефф? Ты что, шутишь? Уж не думаешь ли ты, что это Джефф пытался меня отравить? Кэт, потише, пожалуйста. Никто не знает, где могут прятаться папарацци. Я понимаю, это неприятно. Но мы должны рассмотреть все варианты. Кто-то на той вечеринке пытался тебя убить. Очень может быть, что это человек не со стороны, а из довольно узкого круга. Некто, кто достаточно близок к тебе, чтобы какие-то обстоятельства, связанные с тобой, сильно его задевали. Как ты думаешь, у Джеффа были причины на тебя злиться? В последние дни между вами какие-то странные отношения? Кэт ответила не сразу. Она сделала большой глоток воды и только потом заговорила. «Да, в последнее время у нас были небольшие трения, но ничего такого, из-за чего бы он захотел меня убить». «Какие трения?» «Бейли, мне неприятно об этом вспоминать. Если ты хочешь, чтобы я... Ну ладно, я расскажу». «Где-то в начале года Джефф стал меня уговаривать, чтобы я взяла его в глянец, делать фотографии для статей о моде. Я отказалась, он был недоволен. А если бы Джефф стал работать на глянец, что в этом плохого? Во-первых, это было бы страшно неудобно для художественного отдела. Представь себе, им бы пришлось отдавать заказы моему мужу вместо других фотографов, и при этом стараться никого не обидеть. Во-вторых, Джефф еще не готов к работе в глянце. Мы работаем с фотографами, у которых гораздо больше опыта в этой области. На самом деле его просьба не имела никакого отношения к желанию внести свой вклад в работу журнала. Он хотел, чтобы я решила за него его проблемы. У него был период спада. Вообще-то это нормально. Такое со всеми случается. Но он это очень переживал. Однако, если бы я ему помогла, стало бы только хуже. Во всяком случае, я так считаю. Меня не слишком волнует наша разница в возрасте, но я о ней помню. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не собираюсь играть роль эдакой заботливой мамочки». «Он очень разозлился, когда ты отказалась?» «Да, но потом успокоился. Он нашел нового агента, и совсем недавно у него снова прибавилось заказов». Она быстро огляделась. Возможно, она просто волновалась, но мне показалось, что она не хотела встречаться со мной глазами. «В конце концов, — продолжала Кэт, — снова посмотрев на меня. Если бы Джефф хотел меня убить, он бы не стал возиться с какими-то конфетами. Он мог бы запросто сломать мне шею или утопить в ванне. Ну да, подумала я, если бы ему было плевать, что все узнают, кто убийца. А если он хотел выйти сухим из воды? Кэт стала собираться. Бросила скомканную салфетку в чашку, посмотрелась в маленькое зеркальце. Я сказала: «У меня еще один вопрос. Что у тебя с Кипом?» Кэт покраснела точь-в-точь, как несколько дней назад, когда я затронула эту же тему. «Не понимаю, о чем ты?» «Кэт, если ты хочешь, чтобы я тебе помогла...» Я подалась вперед, наклонившись над столом, и понизила голос почти до шепота. «У тебя не должно быть от меня секретов. Что-то ты рассказываешь, а что-то скрываешь. Так нельзя. Я никогда ничего не выясню, если ты направишь меня по ложному следу». Кэт испустила долгий вздох. Однажды днем, это было несколько месяцев назад, мы с ним повалялись на диване. Из этого ничего не вышло, потому что меньше чем за 3 минуты стало ясно, что вместе мы создаем не больше огня, чем 2 оливки, если бы они задумали спариться. К счастью, он обмяк, как мокрая посудная тряпка, и я образумилась. Только не говори мне, что я идиотка, потому что я и сама это знаю. Я никого не сужу, сказала я. хотя мысленно именно это и сделала.